порядке, я в полном. Мяч ушел за пределы поля», — сообщил Муха. «Мяч — это я». «Майор приближается к снайперам», — доложил док. «Это я уже и сам видел. Майор прошел мимо меня метрах в 15. Наклонился к моему объекту. Что за черт? Что за...» «Хлопок». Майор перешел к другому снайперу. «Хлопок. По-моему, он их... Он их расстреливает!» Едва ли не заорал док. «Он, сволочь, в головы! В упор!» Третий хлопок. «Вот уж точно. Жизнь полна неожиданностей. Или смерть». «Еще три хлопка». «Добивает», — сообщил док. «Контрольные выстрелы». Светит фонарем в лица. «И это я тоже видел. И уже знал, что будет дальше. Майор пойдет к тропе добивать нас. Посмотрит в наши лица». «Майор движется к людям графа», — донесся из рации голос дока. Но я почти не слушал его. Юзом проскользнул через ельник в подлесок. Я уже видел контуры патрола, когда док доложил. «Майор очень быстро бежит к машине. Наши действия первый». «Всем к джипу, скрытно», — бросил я в микрофон и выключил рацию. Я опередил майора минуты на три. Когда он ввалился в джип и плюхнулся на водительское сиденье, я уже лежал на полу, за передними креслами, довольно удобно устроившись и сжимая в руке кастрированный ПМ, который в этой ситуации вполне мог сгодиться. И сгодился. Майор швырнул на соседнее сиденье, мешавший ему пистолет с глушителем, вырвал из бокса трубку крутого сотового или спутникового телефона и, подсветив себе фонариком, набрал номер. «Первого», — потребовал он, услышав голос диспетчера. Трубку он держал в левой руке, поэтому я упер ствол Макарова ему под скулу и прошептал в правое ухо. «Товарищ генерал-лейтенант, ваш приказ выполнен». Он судорожно зашарил рукой по соседнему креслу, но его Макаров с горячим от стрельбы глушителем уже упирался ему в затылок. «Слушаю», — прозвучал в мембране голос Волкова. «Слушаю! В чем дело, майор? Докладывайте!» Я вдавил ему в затылок горячий глушитель и повторил. «Ваш приказ выполнен». «Товарищ Анатолий Федорович, ваш приказ выполнен», — проговорил Васильев. «Почему у вас такой голос?» «Быстро бежал», — подсказал я. «Бежал. Немного запыхался». «Сколько?» — спросил Волков. «Все семеро», — шепнул я. «Все семеро», — повторил майор. «Документы взяли?» «Так точно». «Так точно, товарищ генерал-лейтенант». «Они у вас в руках?» «Так точно». «Так точно», — эхом отозвался майор. «Читайте фамилии, имена и отчество». «Одну секунду, товарищ генерал-лейтенант. Пастухов Сергей Сергеевич». «Секунду, посвечу». Майор уже начал слегка импровизировать, но из роли не выходил. «Сергей Сергеевич Пастухов». «Дальше». «Перегудов Иван Георгиевич». «Иван Георгиевич Перегудов». «Ухов Николай Иванович». «Хохлов Дмитрий Алексеевич». «Мухин Олег Федорович». Гукал я в ухо Васильева, и он отзывался горным эхом. «Голубков Константин Дмитриевич», — продолжал я, а сам мучительно вспоминал, как же отчество артиста. «Евсеевич Израилевич, Злотников Семен». «Злотников Семен», — повторил майор и оглянулся на меня с некоторым даже возмущением. «Чего ж ты молчишь, суфлер хренов?» «Аронович», — рискнул я. «Аронович!» — продублировал майор. «Погодите!» «Какой Аронович?» — удивился Волков. «У меня в компьютере Борисович». «Так точно, Борисович! Извините, здесь плохо видно. Я не могу все время светить. Граница!» «Молоток!» — похвалил я. «Молоток!» — повторил майор. «Что молоток?» — удивился Волков. «Кличка!» — подсказал я. «Это у него кличка такая!» «Про клички я вас не спрашивал. Исполнители?» «Нейтрализованы, товарищ генерал-лейтенант». «Контроль произведен?» «Так точно». «Осложнения были?» «Никак нет. После вчерашней отстрочки ничего». «Прекрасно, майор. Вы хорошо поработали. Очень хорошо. Утопите в каком-нибудь болоте оружие и возвращайтесь в Москву. Все оружие и свое тоже». «Вас понял, Анатолий Федорович?» «Можно мне на несколько дней задержаться в Гродно?» — продиктовал я. «Спрашивай, сука, сестра у тебя тут». «Можно мне на несколько дней задержаться в Гродно?» — повторил майор. «У меня тут сестра». «Разве у вас есть сестра?» «Ну, не совсем сестра». «А кто?» — спросил Волков. «Просто, блядь, знакомая», — подсказал я. «Знакомая девушка, товарищ генерал-лейтенант». «То-то же, а то сестра». «Успели, значит». «Ладно, молодой человек, задержитесь. Вы заслужили». «Трипер», — хотел подсказать я, но сдержался. «Спасибо, Анатолий Федорович. Большое спасибо». «Ладно, майор, отдыхайте. Только не больше 5 суток». «Слушаюсь, не больше 5 суток». «Конец связи», — сообщил диспетчер. Я взял из рук майора трубку и разбил ее о рукоять Макарова.